Воспоминания 7-го Вселенского собора. 11 октября Святая Православная Церковь совершает память о святых отцах 7-го Вселенского собора. Поводом к созванию его благочестивой царицей Ириной и константинопольским патриархом Тарасием была так называемая ересь иконоборцев. Начало ереси этой восходит ко временам императора Льва Исаврянина, издавшего указ, предписавший выносить святые иконы из церквей и домов и сожигать их на площадях, а равно и уничтожать изображения Спасителя, Божией Матери и святых угодников, поставленных в городах на открытых местах или находящихся на стенах храмов. Когда народ стал препятствовать исполнению этого указа, тогда к гонимым им святыням Лев присоединил и их ревностных почитателей. Тотчас же было издано повеление убивать всех составлявших толпу, и много, в особенности женщин, пало в тот день от мечей иконоборцев за свою любовь и ревность к святым иконам. Затем император приказал закрыть высшую богословскую школу Константинополя и тем лишить православных того победоносного оружия в борьбе с иконоборцами, какое они имели извлекать из основательного богословского образования. Некоторые из византийских историков говорят даже, будто он в тех же целях сжег и богатую имевшуюся при ней библиотеку. Но гонитель отовсюду встречал резкое противоречие своим распоряжениям. Из Сирии, из Дамаска против них писал святой Иоанн Дамаскин. Из Рима по смерти Григория II продолжал писать преемник его папа Григорий III, а из других мест отвечали на них даже открытыми восстаниями. Сын и преемник Льва Константин Капроним, не отступая от направления, принятого его отцом в отношении к вопросу о почитании святых икон, решился воздействовать главным образом на духовенство, потому что деятельными противниками иконоборцев были повсюду преимущественно епископы и иноки. Для этой цели он постарался созвать собор, на котором было осуждено иконопочитание. Ближайшим следствием уже Вселенского собора было то, что иконы были выброшены из церквей и большей частью сожжены. Живописные и мозаичные священные изображения на стенах храмов затерты известью. Не избежал такой участи даже великолепный Влахернский храм Богоматери, на стенах которого лучшими художниками была изображена вся земная жизнь Бога человека, все его чудеса, все события евангельской истории, оканчивая сошествием Святого Духа на апостолов. От гонения на иконы Капроним перешел к гонению на святые мощи. Их велено было выбрасывать. Так поступлено было, например, со святыми мощами великомученицы Ефимии. Мощи ее вместе с гробницей были выброшены из храма и ввержены в море, а великолепный Халкидонский храм, посвященный ее имени, обращен в казармы. Считая иноков главными поборниками иконопочитания, Капроним решился закрыть все монастыри. Многие монастыри Константинополя, начиная с знаменитого Далмацкого, были обращены в казармы или разрушены. Много иноков было замучено. При этом обыкновенно разбивали головы иноков на тех самых иконах, в защиту которых они выступали. В царствование преемника Капронима Льва IV иконопочитатели могли вздохнуть несколько свободнее, но полное торжество иконопочитания совершилось лишь при императрице Ирине, занявшей за малолетством сына своего Константина престол своего супруга Льва IV после его смерти. Заняв престол, она прежде всего возвратила из ссылки всех иноков, сосланных за иконопочитание, а большинство епископских кафедр предоставила ревностным иконопочитателям. Затем возвратила святым мощам все почести, которые были отняты от них иконоборцами. Но императрица сознавала, что всего этого еще мало для полного восстановления иконопочитания. Необходимо было созвать Вселенский собор, который бы, осудив недавний собор, созванный Капронимом, восстановил истину иконопочитания. На этом особенно настаивал при своем избрании на патриарший престол Тарасий. «Если императрице действительно угодно, — заявил он, — чтобы Тарасий принял бремя патриаршеского правления, то он согласен, но не иначе, как только под условием созвания Вселенского собора». Выслушав это объяснение Тарасия, императрица вывела его к сенаторам и духовенству, собравшимся в Матаврском дворце для избрания патриарха. сильной и выразительной речи Тарасий пред лицом этого собрания заявил, что если желают, чтобы он принял патриаршество, то пусть созовут Вселенский собор для утверждения иконопочитания. Большинство собравшихся признало требования Тарасия справедливым, и Тарасий был посвящен патриархе в праздник Рождества Христова в 784 году. Вскоре от лица императрицы Ирины и сына ее Константина, за малолетством которого она управляла государством, было отправлено послание к римскому папе Адриану с приглашением на собор. К этому посланию присоединил и от себя лично приглашение патриарх Тарасий. Папа отказался от чести присутствовать лично на соборе. Он прислал от себя двух легатов – Петра, протопресвитера церкви святого апостола Петра в Риме, и Петра, игумена обители святого Саввы в Риме же. Прибыли в Константинополь и представители патриархов Александрийского и Антиохийского. Это были старшие синкелы их, пресвитеры Иоанн и Фома. Помимо полномочий от своих патриархов, они привезли еще послание от Иерусалимского патриарха, в котором последний выражал свое согласие на утверждение иконопочитания. Созваны были в столицу епископы Константинопольского патриархата. Вначале предполагалось собор открыть летом 786 года в Константинопольском храме святых апостолов. Все уже было приготовлено к открытию соборных заседаний, как вдруг накануне самого открытия их в Константинополе вспыхнул бунт среди войска, который и помешал состояться собору. Собор открылся лишь осенью следующего года, 24 сентября, и уже не в Константинополе, а в близкой к нему Никее, где происходил и первый Вселенский собор. В храме Святой Софии число членов собора в точности не установлено. Во всяком случае, их было более 300, потому что под соборными актами имеется подпись 307 епископов. Собор начался речью патриарха Тарасия, после которой была прочитана императорская грамота к собору. По прочтении ее было приступлено к разбору виновности епископов, замешанных в иконоборстве. После этого императорский секретарь Леонтий напомнил собору о необходимости выслушать послание о святых иконах папы Адриана к императору и патриарху. Эти послания открывают перед нами завесу самой глубокой апостольской древности и выясняют, как смотрела на иконы в то время святая церковь. По прочтении обоих этих посланий представители папы пожелали знать, согласны ли с ними патриарх и все члены собора. Тарасий отвечал, что он приемлет все, что написано папой. «Этому надобно следовать», — сказал он. «Противоречить ему значит поступать неразумно. И сами мы, на основании писаний, умозаключений и доказательств, исследовав истину и познав ее на основании учения отцов, твердо и непреложно исповедали и будем исповедовать, согласно древнему преданию святых отцов, живописные иконы, поклоняясь им с горячей любовью, так как они во имя Господа Бога и непорочной Владычицы нашей Святой Богородицы, святых апостолов и всех святых, но поклонение и веру будем относить к единому истинному Богу. Весь Святой Собор также учит», — раздался ответ на его слова со стороны всех членов собора. Затем было прочитано окружное послание патриарха Тарасия, написанное им к епископам и пресвитерам Антиохии, Александрии и Иерусалима при вступлении на патриарший престол и ответная на него грамота восточных патриархов. По прочтении этих посланий отцы собора единогласно заявили: «Мы совершенно согласны с ними, с любовью принимаем и почитаем священные и досточтимые иконы и поклоняемся им». В начале следующего заседания по совету патриарха Тарасия решено было сделать пересмотр всех мест из Священного Писания, из святоотеческих творений и из описаний житий святых, могущих служить основанием к утверждению догмата иконопочитания. Среди последних строилось великое множество повествований о чудесах, исшедших от святых икон и мощей. Вот некоторые из них. В описании мученичества святого Анастасия Персианина рассказывалось, что при пересечении несении его мощей в Кесарию Палестинскую, когда народ отовсюду устремлялся встретить им, одна женщина по имени Арета впала в сомнение и сказала: «Я не поклонюсь мощам, принесенным из Персии». Через несколько дней святой мученик явился Арете во сне и спросил: «Ты страдаешь болезнью в бедрах? Не успела Арета ответить ему, что здорова, как вдруг почувствовала, что ее действительно постигла болезнь. Долго томилась она в своей болезни, затем, почувствовав временное облегчение от нее, стала размышлять, по какой причине постигла ее такая болезнь. В таком размышлении она провела 4 дня. На рассвете 5-го дня ей опять является святой мученик и говорит: «Иди в Тетрапию, помолись святому Анастасию и будешь здорова». Перенесенная к указанному месту, она, когда увидела икону святого мученика, громко возгласила: «Это поистине тот, кого я видела во сне». Повергшись на помост, она долго плакала слезами раскаяния и встала совершенно здоровой. По прочтении на соборе повествования об этом чуде, представители папы заявили, что эта икона святого Анастасия с честной главой его находится в одном из монастырей Рима, и в настоящее время епископ Тавромейский Иоанн добавил к их заявлению, что он знает одну женщину из Сицилии, которая, будучи в Риме, получала от иконы святого мученика исцеление. Затем было сообщено Петром, епископом Никомедийским, о чуде, происшедшем от иконы Господа в Берите, и приведено из Евагрия повествование об эдесском чуде от нерукотворного образа Спасителя. Чудо состоялось в следующем. Однажды Эдессу осадил Хозрой, царь Персии. С сделанных по его приказанию огромнейших насыпей воины стреляли через городские стены в жителей города. Осажденные жители решили сделать подкоп под насыпи и затем сжечь их. Но огонь, который они разводили в подкопах за неимением притока туда свежего воздуха, всякий раз угасал. Тогда эдессяне взяли нерукотворный образ и принесли его на выкопанные рвы. Окропив образ водой, они стекавшими по нему каплями брызнули на слабо горевший огонь в сложенных дровах, и тотчас же все дрова были объяты необычайным пламенем. Обратив их в уголь, пламя перешло к верхним деревам и быстро уничтожило все сооружение Хозроя. При чтении этого повествования чтец Великой Константинопольской церкви сказал: «Я сам, недостойный раб, когда ходил в Сирию с царскими апокрисариями, был в Эдессе и видел этот нерукотворный образ. Верные почитают его и поклоняются ему». Много и других подобных приведенным из лечений и святоотеческих творений было прочитано на следовавших за первым заседанием собора. Когда отцы собора, как выразился патриарх Атарасий, насытились святоотеческими свидетельствами, на середину заседаний была вынесена одна досточтимая икона, и пред ней все присутствующие на соборе отцы, лобызая ее, произнесли 22 кратких изречения, повторяя каждого из них по 3 раза. Все главные иконоборческие положения в них были осуждены и преданы проклятию. Следующие заседания были посвящены разбору определений лжевселенского капронима собора. Разбор этот был произведен с величайшей тщательностью. Велся он все время при посредстве 2 лиц, как бы 2 сторон. Один читал то, что было определено уже собором, другой читал опровержение на то, что было ложного в определениях. Места Святого Писания, ложно истолкованные компронимовым собором, теперь подверглись новому толкованию. Например, из Ветхозаветного Писания в защиту своих мнений иконоборцы указывали на запрещение десятословия «Не сотвори себе кумира». Отцы собора отвечали на это: «Изречение, сказанное израильскому народу, который служил тельцу и не чужд был египетских заблуждений, нельзя переносить на божественное собрание христиан. Бог, намереваясь ввести иудеев в землю обетования, потому дал им заповедь «Не сотвори себе кумира», что там обитали идолопоклонники, поклонявшиеся и демонам, и солнцу, и луне, и звездам, и другим тварям, даже птицам, и четвероногим, и гадам, и не поклонявшиеся только Богу живому и истинному. Когда же по повелению Господню Моисей создал скинию сведения, тогда он, показывая, что все служит Богу, приготовил из золота человекообразных херувимов, представлявших собой образ херувимов разумных. Также ложно истолкованы были уже Вселенским собором некоторые места из святоотеческих творений. В свою защиту иконоборцы приводили, например, такое место из творения святого Афанасия Александрийского: «Как же не жалеть о почитающих творения по той причине, что зрячие кланяются невидящим и одаренные слухом неслышащим? Тварь никогда не спасет твари». Но собор разъяснил, что святой Афанасий в данном месте имел в виду язычников и против них направлял свою речь. Христиане никогда не служили твари вместе единого всех Бога, как обвиняли их иконоборцы. Оказалось также, что иконоборцы часто приводили святоотеческие слова отрывочно, без связи их с предшествующей им и последующей за ними речью, отчего в этих словах мог получиться желательный для них смысл. Наконец, некоторые из приведенных иконоборческим собором выражений оказались совершенно подложными. Как скоро оказалось, что основания, какие приводил уже Вселенский собор в оправдание своих вероопределений, ложны и недостойны. Для всех само собой стало понятным, что и самые вероопределения его, утвержденные на таких основаниях, ложны, и поэтому отцы собора скоро перешли к окончательной выработке собственного соборного вероопределения. В этом окончательном вероопределении отцы собора нашли нужным сначала упомянуть о поводе к созванию собора и о предпринятых им трудах, затем привести дословно весь символ веры и опровержение всех тех ересей, которые уже были опровергнуты шестью предшествующими вселенскими соборами, и, наконец, на вечные времена утвердить догмат иконопочитания. Мы определяем, что святые честные иконы предлагались для поклонения точно так же, как и изображение честного и животворящего креста. Будут ли они сделаны из красок или мозаичных плиточек или из какого-либо другого вещества, только бы сделаны были приличным образом, и будут ли находиться во святых церквях Божьих, на священных сосудах и одеждах, на стенах и дощечках, или в домах, или при дороге, а равно будут ли это иконы Господа и Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа или непорочной нашей Владычицы Святой Богородицы, или честных ангелов и всех святых и праведных мужей. Чем чаще при помощи икон они делаются предметом нашего созерцания, тем более взирающие на эти иконы возбуждаются к воспоминанию о самих первообразных, приобретают более любви к ним и получают более побуждений воздавать им лобызание, почитание и поклонение, но никак не то истинное служение, которое по вере нашей приличествует одному только божественному естеству. Взирающие на эти иконы возбуждаются приносить иконам фимиам и ставить свечи в честь их, как делалось это в древности, потому что честь, воздаваемая иконне, относится к ее первообразу, и поклоняющийся иконне поклоняется ипостаси, изображенной на ней. Осмеливавшиеся же думать или учить иначе, если это будут епископы или клирики, должны быть низлагаемы, если же будут иноки или миряне, должны быть отлучаемы. Собор закончился прославлением Господа со стороны всех епископов, начальников, воинских чинов и других граждан Константинополя, в несметном количестве заполнивших залы дворца. Списки соборных деяний были посланы папе, восточными патриархам, императрице с императором и всем церквам Константинопольского патриархата. Так торжественно закончился восстановивший истину иконопочитания и поныне ежегодно воспоминаемый 11 октября всей православно-восточной церкви 7-го Вселенского собора.